Глава 43. В свои 60 Марьяха давно покончила с чинопочитанием и дипломатией. Она не лезла за словом в карман и на дух не переносила политкорректности. Выполняя задание Элены, она ругалась, на чем свет стоит. Буэндия, уже привыкший к ее манерам, почти не обращал на это внимания. «Результаты Элене нужны до обеда, мать ее. Она думает, я их рожу? Совсем охренела!» «Это ты так пытаешься сосредоточиться?» — поинтересовался судмедэксперт. «Ты видел, какую говнофотку она мне прислала? Крохотную, 20-летней давности, сплошное зерно. Вот что мне с ней делать, Буэндия?» «Ну уж ты-то что-нибудь придумаешь, я уверен. Как же мне хочется на пенсию». Марьяха попыталась улучшить качество изображения, прогнала его через программу состаривания лиц, добавив каждому мужчине по 20 лет. За контрольный образец она взяла Фернандо Гарида. Когда тот погиб в Сафре, его фото разместили в ежедневной газете «Сегодня», выходившей в Бадахасе. Виртуальный портрет отличался от реального примерно как небо от земли. Вслед за потоком обсценной лексики Марьяха вынесла вердикт. Найти двух остальных не получится. Для этого их фотографии должны были появиться в прессе или в каком-нибудь официальном архиве. Какова вероятность, что обычный фермер попадет в СМИ? Ответ на этот вопрос нашелся у Буэндия, хотя и не сразу. Все утро судмедэксперт просматривал выпуски газеты «Ла Трибуна де Куэнка» в поисках публикаций, которые навели бы их на след Чески. Одного насильника она убила, теоретически могла убить и других. А поскольку все имевшиеся у них зацепки вели в Куэнку, Буэндия показалось логичным начать с местной прессы. Но он так ничего и не нашел, хотя проверил все выпуски за 5 месяцев. Ознакомился с протестами экоактивистов против строительства в зоне обитания охраняемых видов, мелкими стычками между соседями и коррупционными скандалами с участием муниципальных властей. В разделе «Криминальные хроники» писали о двух женщинах, убитых бывшими партнерами, одном погибшем в пьяной драке и одном утонувшем в болоте. И больше ничего. «Полиция Куэнки, наверное, умирает от скуки», — подумал Буэндия. Он перешел к просмотру «Вестника Сеговии». В последние месяцы Ческа часто ездила в гости к сестре. Возможно, она искала своих насильников в том регионе. Марьяха тем временем сражалась с алгоритмами обработки изображений, фильтрами и технологиями сравнения лиц. Взлом программного обеспечения Национального разведывательного центра отнял бы у нее несколько часов, но не исключено, что оно того стоило. НРЦ располагал передовыми технологиями, позволявшими установить личность террориста в темных очках, шарфе и бейсболке по форме кончика уха или очертанием ноздрей. Только вот с каким изображением сопоставить это сомнительное фото, сделанное больше 20 лет назад? В этот момент Буэндия бросил ей спасательный круг. Обрати внимание, какая новость. 3 недели назад человека, выходившего с животноводческой ярмарки Сепульведы, насмерть сбила машина. Марьяха вскочила, подошла и оперлась о стол Буэндия. В вестнике Сеговии была фотография покойного. Его звали Мануэль Санчес. Марьяха сравнила изображение с увеличенным фото 3 мужчин. Сходство не было разительным, но снимок известника Сеговии она все же отсканировала. Спустя 2 часа ей удалось получить доступ к программе распознавания лиц НРЦ. Она ввела 2 изображения. Мануэля Санчеса и одного из мужчин со старой фотографией, того, который был отдаленно на него похож. По отсутствию гневных тирад Буэндия догадался. Марьяха что-то нашла. «Буэндия, это он. Он самый. Мануэль Санчес, которого сбила машина в Сепульведе, 21 год назад выиграл вяленый окорок». Элена и Сараты доехали до Сеговии, чтобы запросить полный список свиноводческих ферм в районе, и там столкнулись с провинциальной бюрократией. К любой бумажке местный чиновник относился как к государственной тайне, и получить ее стоило неимоверных усилий. Сараты уже был готов выхватить пистолет и, невзирая на последствия, открыть огонь по этой унылой конторе, когда позвонила Марьяха. Она идентифицировала еще одного мужчину на фотографии. Мануэль Санчес, Три недели назад погиб под колесами машины, когда выходил с животноводческой ярмарки в Сипульведе. Сейчас она пришлет относительно свежее фото. «Нам нужно еще что-нибудь, Марьяха», — ответила Елена. «Его адрес, например. Может, вдова знает, кто третий на снимке». «Так я поэтому вам и звоню. Вы там близко, километрах в 50. Покойный жил в Риасе. Это район Сеговии. Тогда мы поехали. Скинь мне точный адрес». Буэндия просит передать, что ему нужен образец ДНК. А то труп кремировали. Сами знаете, его устроит что угодно. Хоть волос с расчески. Он хочет проверить, не отец ли это Ребекки, Ческиной дочки. Пусть не волнуется, что-нибудь привезем. А вот про третьего вообще ничего не могу сказать. Лицо очень плохо видно. Наполовину прикрыто козырьком кепки, да еще и тень на него падает. Была бы это современная фотография, я бы смогла что-то сделать. Но она древняя, сплошное зерно. Я, конечно, позвоню в газету. Вдруг у них в архиве сохранился негатив, и с ним можно поработать. Но это вряд ли. Снимок неважный, проходной. А сделан давным-давно. Сделай, что сможешь, Марьяха. Но третьего ты в некрологах не найдешь. Ческа сейчас у него. Риаса встретила их начинающимся снегопадом. Парк при въезде постепенно покрывался снегом, который придавал деревне особое очарование. За парком белели крыши домов. Тут он красивый. А в Мадриде снег сразу превращается в грязь. Ты здесь бывал? Много раз. Проездом был и за покупками приезжал. А когда-то у Сальвадора, моего наставника, был дом в Мадригере. Это деревня недалеко отсюда. Мы часто проводили там выходные, а иногда приезжали на День Святого Пантелеймона в конце июля. Мадридский проспект был застроен виллами с большими садами, которые все сильнее заносило снегом. «Еще застрянем тут без связи», — волновалась Елена. «Не переживай. Дороги здесь хорошие, и мы не на твоей машине, а на настоящей». Сарата все еще мог смеяться. «Как раз выбираться из сугробов лучше на старой русской тачке». Они притормозили у дома Мануэля Санчеса. Площадку перед ним чистила от снега симпатичная женщина лет 40. Из-под шерстяной шапочки у нее выбивались рыжие локоны. Очертания фигуры скрадывал пуховик. При виде полицейских она прервала работу. «Вы Анна Менсия?» — обратилась к ней Елена. «Да, что-то случилось? Мы из полиции хотим поговорить про вашего мужа, Мануэля Санчеса». Решительным движением Анна сгребла с площадки еще немного снега, как бы давая понять, что ей помешали. Но потом прислонила лопату к забору и позволила полицейским пройти. В саду двое мальчишек лепили снеговика. «Мигель, надень пальто немедленно!» — крикнула Анна одному из сыновей. «Хочешь подхватить воспаление легких? Но мне жарко!» — возразил мальчик. «Надевай быстро! И чтобы через 5 минут оба были у камина, погрейтесь немного!» Анна толкнула входную дверь, и Сарата с Еленой окутал запах горящих поленьев. «Мануэль!» — окликнула Анна, стряхивая снег с обуви. В холл вышел мужчина в толстом свитере. На руках у него была маленькая девочка. «Они из полиции хотят поговорить с тобой». Мануэль не скрывал удивления. Но оно не шло ни в какое сравнение с изумлением, близким к ступору, который испытали Сарате и Елена. Потому что перед ними стоял Мануэль Санчес, человек, насмерть сбитый машиной на животноводческой ярмарке в Сипульведе.